337 день. Артельские пристани. Лас-Вегас. Вторые сутки экипаж «Авроры» изображает разврат, разброд и шатание. Из динамиков периодически громыхает музыка, которую включает Вася у себя в радиорубке, параллельно контролируя эфир и работая с Алексеем, раз в час принимая от него доклады. А еще иногда Иваныч выдает что-то в стиле «Боцман, стой там, иди сюда», пьяным голосом. Матросы свалили на носу кучу кусков брезента, которые мы вчера купили у капитана самоходной баржи, что пришвартовался по соседству. Наводел, но сделал на совесть. Матросы по-честному сидели и сшивали куски. Иваныч надеялся, что выйдет некое подобие паруса. Кто-то из боцманской команды висел в люльке и драил до блеска буквы «Аврора». Вот такая картина. Экипаж занят, хозяева пустились во все тяжкие. Наблюдатели в вышках на берегу уже даже не смотрят в нашу сторону. Самая веселая жизнь в этом Лас-Вегасе начиналась по вечерам и продолжалась почти всю ночь. Утром Василий принял от Алексея информацию, что группа Тульского с Трошиным вышла к какому-то старому карьеру и встала лагерем. Связь была уже отвратительной, и мы с Иванычем приняли решение переходить к плану «Б». Все мероприятия по его подготовке уже были выполнены. Теперь мы только ждали. Ждали сигнала. Подрыва 200-граммовых тротиловых шашек с помощью химических взрывателей. Алексей, прежде чем дождался выхода группы Тульского, спрятал подарок у нескольких бочек с горючим, которые стояли в вахтовом городке старателей, метрах в 50 от вагончика Тульского. Время шло, а взрыватели все не срабатывали. «Елки-моталки, уже обед!» – сказал Иваныч, сидя на полу в рубке. Я сидел рядом с ним в полной экипировке и с АКМом на коленях. Только Вахтиный находился в штурманском кресле и нес службу. Но и его СКС стоял рядом. «Может, старый этот взрыватель, ну или бракованный?» «Может», – согласился Иваныч. «Короче, ждем еще полчаса, и я по запасному варианту подаю сигнал сиреной». «Хорошо». Минуты потекли еще медленнее, воздух начал уплотняться, даже дышать стало как-то труднее. Мандраж, никуда его не деть. Иллюминаторы открыты, с улицы доносятся звуки, разговоры, работает какой-то двигатель. Сижу, прислушиваюсь, и тут... «Чего расселся? Началось!» – толкнул меня Иваныч. Я привстал на колено и, немного приподнявшись, посмотрел на берег. Все стояли и смотрели в сторону Вахтиного городка. Там, примерно в 700 метрах над деревьями, поднимался столб клубящегося дыма. Народ на берегу засуетился, охрана тоже заметалась. Из сторожки кто-то быстро побежал вверх по тропе. Наблюдатели на вышках, стоя к нам спиной, смотрели в сторону взрыва. «Внимание, работаем!» – сказал Иваныч в микрофон громкой. Почти одновременно с носа из открытого мостика ударили крупнокалиберные пулеметы по основаниям вышек, разнеся конструкции в щепки. Драивший буквы матрос в люльке на носу хватанул острым ножом остатки нитей каната швартового, который был надрезан почти до конца заранее. Взревели 500 лошадей катерпиллера, и из никелированной бочки глушителя вырвался серый дым. «Покидаю пост, занимаю позицию на юте», – услышал я в рации голос бойца, что был на открытом мостике. Пока бежал до люльки, на юте мотористы уже поставили безоткатку на станок. «Принял», – ответил я, – «и теперь мне надо занимать место за утесом». Я из этой хреновины и не стрелял-то никогда. Ну, да ладно, в нужную сторону точно выстрелю. Выскочил из рубки и, быстро перебирая ногами, заскочил по трапу на открытый мостик. Короткие очереди КПВ разносили в щепки три хозяйские катера, поставив крест на возможной погоне по реке. Боцман перерубил топором веревки, удерживающие исходни. «Внимание, отходим!» – крикнул Иваныч. Перегазовка и «Аврора», вспенивая воду, быстро отошла от пирса. Что-то ударило под ногами, и я увидел на насыпи вспышки метрах в 300 от нас. И на дорогу выбегали трое вооруженных людей. Пару секунд они стояли, не понимая, где и что происходит. Мне этих секунд хватило. Дал я первую очередь в их сторону, что заставило противника сразу упасть. И они поползли ближе к деревьям. Двое из них даже бросили оружие на землю. «Аврора» быстро удалялась от пирсов, подставив противнику корму. Пролетел заряд гранатомета в 10 метрах от кормы, плюхнулся в воду. «Ни хрена ж себе!» – сказал я вслух и припал к пулемету. «А если бы стрелок подумал об упреждении? Все, кранты?» Шарахнул с юта СПГ-9. Заряд попал в середину насыпи, на которой находились стрелки. Дострелял я туда же по насыпи остаток ленты, и Аврора ушла в поворот реки. «Богу угодное дело вы сотворили, братья!» – хлопал меня по плечу Андрей, когда я и Иваныч сидели под навесом около его большого дома. «Покарали погрязших в разврате грешников!» «Не всех покарали, Андрей. Там еще есть кого карать и есть кого спасать!» – ответил я и, допив чай, взялся за рацию. «Яковлев, как успехи?» «Почти закончили, Николаевич. Заставы усилили СПГ и ПК. Здесь двое наших и два десятка местных. Дозор вышел на километр вперед по дороге. На сопке НП с утесом развернули. Сейчас вторую безоткатку там собираем, и все. Можно сказать, ушли в глухую оборону». «Добро. На Авроре кто остался?» «Только боссманская команда на КПВ, мотористы и радист в ПК». «Принял. Закончите, доложишь». «Принял». «А, Яковлев». «На связи». «Ты дежурный по гарнизону сегодня. Внимательно». «Принял. Есть дежурный». Я положил рацию на стол, рядом с автоматом, и спросил Иваныча. «Что там, девчонки?» «Да спят, сестры, умаялись», — ответил за Иваныча Андрей. «И я спать. Иваныч, тебе бы тоже надо вздремнуть. Нам в ночь дежурить». «Да, согласен. Андрей, разбуди, пожалуйста, как стемнеет». «Хорошо, братья, разбужу». «338 день. Заброшенный карьер. Товарищ майор! Товарищ майор!» – шептал боец ополчения Сергей и тихо толкал в плечо Алексея. «Светает?» – спросил Леха. «Да, вот-вот расцветет». «Что там внизу?» «Кто-то так храпит, что камни того, гляди, осыпаться начнут. Ох, тяжело же им с утра будет». «Ну, ручей вон рядом, напьются. А может, и на опохмел чего оставили». «Место здесь, конечно, жутковатое, и металлолом этот ржавый, и знаки радиационной безопасности понатыкали. Здесь точно не опасно находиться?» – спросил Сергей, поежившись. «Для тайника самое то. Металлолому тому уже 100 лет в обед. А таблички эти?» «Ну да, таблички почти новые». «Вот и ты заметил. Так что моя чуйка мне подсказывает, что схрон где-то тут». «Интересно, когда они проснутся?» «Подождем, теперь торопиться некуда. Что, камни на мочевой пузырь давят?» «Есть такое дело». «Ну, пока эти дрыхнут, можно и оправиться. Отползай, только тихо». Уже окончательно рассвело. Бойцы лежали на втором ярусе одна чаши, точнее подковы карьера, и продолжали вести наблюдение за лагерем. Гиканье ночных птиц сменилось веселой трелью, свистом и пением птиц дневных. Наблюдатели лежали за одним из пышных кустов, которые росли в нескольких местах, невероятным образом зацепившись корнями за скальную породу. Когда-то в другом мире хвойные деревья, что росли по краю карьера, теперь торчали из земли сухими копьями. Лишь изредка среди них просматриваются зеленые деревья лиственных пород и плотный кустарник сочного зеленого цвета. Внизу, где расположилась группа Тульского, стоял ржавый остов экскаватора, а рядом из земли торчали останки конструкции щебеночного завода. «Сейчас солнце из-за сопки выглянет и влепит этим соням по глазам», прошептал Сергеев, отпил из пол-литровой пластиковой бутылки, используемой как фляжка, и передал ее Алексею. Тот кивнул и тоже сделал пару глотков. Спустя еще полчаса в лагере зашевелились. Всего было 5 человек. 4 спортсменов, Тульского и Трошин. Люди проснулись, и было видно, что похмелье делает свое дело. Коренастый парень сначала перевернул все емкости у кострища, и, не найдя живительной влаги, взял небольшую кастрюльку и медленно побрел к ручью, что протекало на выходе из карьера. Другой, круглый как колобок, продефилировал в пестрых семейных трусах за экскаватор. «Ага, вот и Трошин», – тихо сказал Алексей, приложившись к беркуту и наблюдая в оптику. «Как же хочется выстрелить! Но ничего, сука, поживи пока». «Ну что, Сергеев, чувствуешь себя Рамоном Маркадером?» «А кто это?» «Ты в школе учился?» «Я даже пединститут закончил после армии. Заочно. Физфак», – обиженно ответил Сергеев. «Физик? Учитель физкультуры». «Понятно. А кто такой Лев Троцкий, знаешь?» «А-а-а», – улыбнулся Сергеев. «Все, дошло. Это вы по поводу истории с ледорубом и длинной руки НКВД?» «Ага». «Так того, ну, который ледорубом-то...» Сергеев изобразил рукой удар. «Этим Мормоном звали?» «Точно. Только не Мормоном, а Рамоном. Рамоном Меркадером». «Понятно. Нет, не чувствую себя никаким мормоном. Вот то, что жрать хочется, это чувствую. Дело сделаем и поедим. Так, и чего они? Жрать сели. Бурча животами и накапливая лютую ненависть, бойцы пролежали еще около часа. И когда Трошин встал и начал крутиться около завалившегося на бок ржавого металла, Алексей опять припал к прицелу. «Что там?» – оживился Сергеев. «Копошится что-то, ящик какой-то, провода. Блин, плохо видно». Трошин направился с небольшой коробкой в руках к экскаватору, попутно разматывая провод. «Что там у него?» – уже нервничая смотрел в оптику Алексей. Трошин присел у экскаватора, немного повозился с проводами и свистнул попутчикам, которые сидели вокруг костра и отхлебывали с какой-то бутылки, передавая ее по кругу. «Жеванный кот, да это же КПМК! Он что, тут взрывать что-то собрался?» «Командир, может завалить его, пока нас тут не похоронило?» «Ладно, если для них достаточное укрытие – это железяка, то, наверное, не страшно». Спортсмены Тульского поспешили за экскаватор, присели там всей кучкой вместе, где указал Трошин. Глухо раздался взрыв маломощного заряда. Склон в метре от дна карьера окутался большим облаком пыли. «Ну вот, совсем не страшно», – сказал Алексей и снова припал к прицелу. «Ну и что там у нас?» Когда через минуту осела пыль, на земле лежали куски бетона, в которые была вмурована скальная порода, маскируя широкую железную дверь, словно скорлупа, которую и расколола небольшим зарядом. «Пора?» – спросил Сергеев. «Рано. А ну там, ловушка какая на двери или кодовый замок?» «Возможно», – согласился Сергеев, сжимая в руках гранату с выкрученным взрывателем. «Ты, главное, не нервничай. Спокойно, как договорились. Прямо под ноги», – сказал Алексей. «Точно добросишь?» «Точно», – ответил Сергеев, сосредоточенно уставившись вниз. А группа Тульского радостно суетилась около двери. Кто-то похлопывал Трошина по плечу. Один из спортсменов подошел к двери. Посмотрел все и, повернувшись ко всем, развел руками. Все уставились на Трошина, а он посмотрел на часы и, изобразив забывчивость, побежал жестикулируя к экскаватору. «Что-то не нравится мне это», – сказал Алексей, наблюдая за этим представлением. Трошин залез в полуразвалившуюся кабину экскаватора и извлек оттуда кривой стартер, продемонстрировав его всем, стоя на гусеничном катке. Кто-то громко загоготал, кто-то захлопал, а Трошин снова посмотрел на часы, сгруппировался, спрыгнул за катки и залег. Раздался резкий и громкий взрыв. Пролетело что-то мимо Лехи и Сергеева. Опять пыль. «Вот что-то вроде этого я от этой гниды и ожидал», — сказал Леха. «Монка, к бабе не ходи. Постекло братков на фарш». А Трошин спокойно встал, отряхнулся и, подойдя к телу одного из спортсменов, вытащил у него ПМ. Вынул магазин, вставил на место. Дослал патрон и спокойно прошел мимо всех и произвел 4 контрольных выстрела. «Все, бля, концерт окончен», – сказал Алексей и выстрелил. Пуля размолотила Трошину колено, и он с диким ревом упал на камни, выронив пистолет и схватившись за ногу. Но как только он обхватил колено ладонями, его вновь пронзила дикая боль, и он потерял сознание от болевого шока. «Умер, что ли?» – спросил Сергеев. «Вырубился. Спускайся, вяжи его, я страхую». «Понял», – ответил Сергеев, затолкал гранату в подсумок и, подхватив автомат, начал прыжками спускаться вниз. Подбежал к Трошину, отпихнул ПМ ногой и, перевернув противника на живот, связал ему руки за спиной веревкой. После этого Алексей встал, подобрал 2 тощих рюкзака и тоже спустился. «Эй, гнида, подъем!» – сказал Алексей, присев рядом со связанным и отвесив ему пару пощечин. Веки Трошина задрожали, и он, сделав пару неудачных попыток, открыл глаза и простонал. «Что, больно? Это только начало!» Потерянность во взгляде Трошина прошла, он наконец сфокусировал взгляд на Алексея, и его лицо исказила волна эмоций – злоба, боль, отчаяние. «Ты щеки-то не дуй! Скажи мне, гнида, зачем так сложно? Зачем, чтобы покинуть остров, надо было убивать человека? Друга, детства? А второго человека продавать в бордель? Сказал бы, и тебя и так отпустили бы на все 4 стороны. Стоило оно того?» «Пошел ты!» – прошипел Трошин. «Что там?» – кивнул Алексей на дверь. «Иди и посмотри!» – как-то криво улыбнулся Трошин. «Если сможешь». «Обязательно схожу. Попозже», – ответил Алексей и с размаха опустил приклад автомата ему на простреленное колено. Разнеслось эхом по карьеру. «Что там?» Снова кивнул Алексей на дверь. Трошин перестал стонать, и у него началась то ли истерика, то ли припадок. Он начал идиотски смеяться, громко. В его глазах появилось какое-то безумие. Он никак не успокаивался и продолжал дико хохотать. «Ты даже не представляешь, как устал я от тебя!» Вздохнул Алексей, поднялся и, схватив Трошина за шиворот, поволок в другой конец карьера. «Иваныч просил тебя на кол посадить, но у Даши больше права, как считаешь?» Протащив Трошина еще десяток метров, который то гоготал, то кричал от боли, когда его колено билось о землю, Алексей бросил его на землю лицом вверх и присел рядом. «Привет тебе от Даши! А с Жекой ты скоро увидишься!» Сказал Леха, достал из кобуры ТТ, два раза выстрелил ему в пах и один раз в живот, после чего Трошин вскрикнул и снова вырубился. «Так вот, Даша просила, чтобы ты медленно подыхал», — сказал Леха, сплюнул на землю и, вернув пистолет в кобуру, направился обратно к двери в схрон. Сергей все это время неподвижно смотрел на экзекуцию. «Чего замер, боец? Трофеи собери и посмотри, что там у этих съестного есть». Сергей сдвинулся с места, подобрал МП и пошел выполнять приказания, а Алексей подошел к экскаватору. Взял кривой стартер и направился к двери, где остановился, и стал осматривать ее. «И как ее открыть?» – спросил Сергеев, закончив складывать у кострища оружие и проверенные рюкзаки спортсменов. «Рассказывал мне когда-то молодому и сопливому лейтенанту один серьезный человек про подобную систему», – ответил Леха, внимательно присматриваясь к небольшой нише над дверью, где, вероятно, была закреплена мина. «С той стороны двери система противовесов, которые нужно взвести». «Как часы с ходиками?» «Точно, как часы с ходиками. И с кукушкой. Ага, вот». Леха вставил в обнаруженное отверстие кривой стартер и начал заводить механизм замка. Было слышно, что внутри что-то щелкает, хрустит и скрипит. Звяк! Раздался громкий звук, монотонно захрустело, и через несколько секунд дверь пошла наружу и открылась, образовав проем в 1,5 метра шириной. «Ну вот, сим-сим и открылся», – сказал Леха и подмигнул Сергееву. «Входить нельзя?» «Молодец, врубаешься», – ответил Леха, направился к своему рюкзаку и достал фонарик. «Батарейки садятся, ну, подсветить хватит». Луч фонаря скользнул по стенам небольшого тамбура в явно рукотворной пещере. «Так, на полу вроде чисто, по стенам чисто, дальше дверь решетчатая». «Вроде не закрыто. За ней коридор небольшой и поворот. Не, не видно дальше». «Там в рюкзаке вроде был фонарик». Спохватился Сергеев, убежал и вернулся с маленьким светодиодным фонарем. Осмотрели все еще раз. Ничего. «Ладно, пошли. Ты за мной метрах в 5», – сказал Леха. Они прошли в коридор, в самом начале которого на полу стояла сборка аккумуляторов вдоль стены, а на стене висел смотанный кабель с крокодилами. «Посвети здесь. Ага». Леха зацепил крокодила за клеммы аккумуляторов, и в коридоре через каждые несколько метров появился тусклый свет от подвешенных на стене небольших плафонов. «Идем дальше». Помещение тайника представляло собой коридор длиной около 20 метров, и из него были проходы в 4 небольших помещения, примерно по 30 квадратов каждое. Коридор был немного под уклоном, в конце коридора со стен сочилась вода. И два крайних помещения были подтоплены примерно на 0,5 метра. «Стой тут!» – сказал Леха и, стоя в проеме, начал осматривать первое помещение. «Вроде нет сюрпризов. И что тут у нас?» В первом складе была провизия – ящики с консервами, канистры и бочки. Сняв замок зажим с одной из бочек и подняв крышку, Леха обнаружил рис в кулях по 5 кило. «Вот так! У родины даже своего риса для схрона не нашлось! Китайский запасли. Так, а тут что?» Алексей открыл алюминиевую 20-литровую канистру. «Спирт. Понятно. В этом складе провизия. Ну, наверное, на 0,5 года народу хватит. А если экономить, то может и на год». «Это что, схрон партизанского стройбата?» — сказал вслух Алексей, войдя во второй склад, в котором обнаружился инструмент, крепежный материал, веревки, провода, проволока, печки, буржуйки, несколько палаток и сложенные в несколько стопок раскладушки, к слову, тоже китайских. В третьем и четвертом складах, тех, что были немного затоплены, было оружие, боеприпасы и снаряжение. «А вот это уже интересно», – сказал Алексей и начал ползать между ящиками, коробками и тюками. Бегло все осмотрев, сказал, немного расстроившись. «Блин, тяжелого почти ничего. Два печенега, 30-й ГС и два РПГ-7. Ну, хоть боеприпасов щедро тут навалили». «И снаряги хватает», – подал голос Яковлев. Вспоров ножом сначала один тюк, потом второй и добавил. «И зимний в том числе». «А еще тут столько всего взрывающего, что можно устроить, ну, очень большой бум», – ответил Алексей, продолжая двигать ящики и осматривать содержимое. «Отлично. Теперь у нас будет связь». «Что там?» «Два северка. И еще что-то серьезное тут по ящикам зипа распихано. Так, принимай. Сейчас будем звонок другу делать. Вот Васька-то удивится».